Ром буквально лился рекой. Сидя рядом с Зара, я смеялась и приняла бы все как обычную нашу гулянку, если не одно «но». Алкоголь, что разбежался по моему организму, только усилил жар моего тела. Теперь не обращать на это внимания я просто не могла. Голова болела страшно. Она гудела и буквально давила на глаза, не давая возможности нормально видеть. Притворяться больше не было сил. Дышать становилось все труднее. Легкие буквально разрывались на части. Улыбаться больше не удавалось. «Заза!» Настороженно позвал Зара откуда-то издалека. «Нужно уйти к себе в каюту как можно быстрее, пока все это не вышло наружу. Но как? Я теперь даже встать не могу. И видите, из-за головной боли я ничего не вижу. Зара!» — произнесла я как можно тише. «Ты не мог бы мне помочь перебраться в мою каюту? Кажется, я перебрала с выпивкой». Зара не ответил. Он-то точно знал, сколько я пью. Однако в эту же секунду я почувствовала, как меня кто-то взял на руки. «Женщины и спиртное, вещи несовместимые», — услышала я смеющийся голос Зара, на что все дозорные и пираты дружно засмеялись. Что ж, спасибо ему большое. Сразу понял, что мне надо, и не стал задавать лишних вопросов. Мда, все оказалось сложнее, чем я думала. Последний раз, когда я умудрилась простыть, я находилась на острове храмов. Была зима, но там нет снега, зато ужасные ледяные дожди. Из-за влажности мне не удавалось разжечь хоть какой-нибудь костер, а из-за того, что за мной гнались, я не могла вернуться и укрыться в одном из храмов. В итоге заболела. 9 целые сутки провел около моей постели. Из-за моего иммунитета я болею недолго и выздоравливаю довольно быстро. Вот только за период болезни мне приходится буквально пройти все круги ада. Например, как и сейчас, Чоппер злился на меня за то, что я сразу не подошла к нему. Я лежала в его лазарете. Тело буквально лишилось сил. По словам Чоппера, температура такая, при которой человек просто не в состоянии выжить. Белок сворачивается. Но учитывая, что я владею логией огня, это правило как-то обходит меня стороной. Теперь лежу на койке. Даже руку поднять не могу. Легкие болят. Дышать трудно. Есть не хочу вообще. Только жажда постоянно мучает. На глазах небольшая повязка, смоченная в целебном растворе Чоппера. Пахнет елью и пихтой. Этот раствор хоть немного успокаивает головную боль. Да и глаза не так сильно болят. Чоппер все проверял мое состояние. Было слышно, как он ходил по комнате и что-то перетаскивал с места на место, при этом он не переставал отчитывать меня за то, что я так безответственно отношусь к своему здоровью. А на все мои фразы в стиле «да я поболею денек, и все будет как прежде», он даже не обращал внимания. Эх, вот и мне досталось от оленя. Мда, Санджи приготовил куриный бульон, который Чоппер рекомендовал мне немедленно выпить. Однако я совершенно не хотела есть, я хотела спать. Слабость все время отправляла меня в царство Морфея. В итоге Чоппер сдался. «Ладно», — вздохнул он, и я услышала, как рядом со мной поставили что-то тяжелое. Кажется, стол. А о стул звонко стукнулась металлическая посуда. Тарелка с бульоном. «Поспи немного, я пойду к ребятам. Позже загляну и желаю увидеть, что тарелка с бульоном пуста. Тебе лучше начать сейчас, пока он еще горячий». «Ох, еще и горячий. Не хочу. Мне так жарко, что все горячие только осложняют мою ситуацию». Однако Чоппер был не согласен со мной. Спорить с ним мне не хотелось. Послышался негромкий топот копыт, и дверь лазарета закрылась. Я осталась одна и наконец-то расслабилась. Можно и поспать, но нет. Дверь лазарета вновь скрипнула. «Ох, да неужели Чоппер так быстро вернулся?» «Чоппер, это ты?» — спросила я. «Прошу, дай хотя бы немного поспать». Ответа не последовало, однако я почувствовала, как рядом со мной на край кровати кто-то присел. Тишина, ничего не происходит. Может, Чоппер что-то сверяет и анализирует в своих документах? Он на каждого накома завел свою карточку и вносит туда каждое изменение. Послышался звон тарелки. Чоппер ее взял? Зачем? Может, он все же пощадит меня и уберет этот бульон? Ну, не хочу я есть. Нет. Прямо перед носом я почувствовала пар от горячего куриного бульона, а в губы стала упираться металлическая ложка. Он решил покормить меня как маленькую. Черт, сразу понял, что я есть это не намерена. Чоппер, прошу. Я постаралась отвернуться в сторону, но ложка лишь последовала за моими губами. Я не хочу. Ложка никуда не исчезла. Вот же упрямый северный олень. Я еще пыталась отворачиваться, но доктор был упрямее. Да и какие шансы у больной против такого напора? Пришлось сдаться и, послушно открыв рот, проглотить ложку бульона, а за ней еще одна и еще. Боже мой, да он в меня всю тарелку влил. Некоторые капли попадали мимо и медленно стекали по моему подбородку. Однако они тут же были убраны и собраны салфеткой, сохраняя мое лицо в чистоте. «Ну, хоть за это спасибо. Это все?» – спросила я раздраженным голосом. «Теперь я могу поспать?» – ответа не последовало. «И почему это Чоппер все это время молчит? Раньше я его даже заткнуть не могла, а теперь то и дело молчит. При этом даже не сдвинулся с места. Да что такое? Что он там делает?» Я буквально физически чувствовала, как на меня смотрели. Злит. Собрав все силы, которые только были, я заставила свою руку приподняться и прикоснуться к повязке, что лежала на глазах. Хотелось ее снять и посмотреть, что делает этот олень. Но не успела я и дотронуться до повязки, как мою руку перехватили. Это была чужая ладонь. Я замерла. Это не Чоппер. Ладонь была мягкой, утонченной, но упругой и сильной. На женскую не похоже. Санджи? Нет, тот бы сразу попытался кое-что другое полопать. Зара. У того с его вечным подъемом штанги руки жесткие и черствые. Не он. Луффи. Я бы это сразу поняла, как только бы он вошел в лазарет. Фрэнки и Брук отметаются тут же. Остается только один человек. Ло. Что он тут делает? Зачем ему все это? Почему молчит? Накормил меня бульоном, хотя я и просила его этого не делать. Напоминает тот момент, когда я не могла пользоваться руками и он кормил меня. Но тогда было совершенно другое время. Теперь все стало другим. Ло, видно, понял, что его разоблачили, поэтому решился нарушить тишину. «Ты изменилась», — мягко произнес он. «Эта мягкость, она так напоминает ту, что я слышала 2 года назад». Но его слова «я изменилась», «да, я изменилась», «мы все изменились», «особенно он», «кем он стал», «что за человек с такой силой и такими ледяными глазами». «Не я одна», — ответила я ему. Ло снова промолчал, видно понимая, что я совершенно права. «Мы оба изменились, в лучшую ли сторону, не знаю, прошлого уже не вернуть, нужно идти вперед». Вот что за решение тогда я приняла. Моя рука давно вернулась на постель, но Ло все еще держал ее. Интересно, он сам замечает это? В любом случае я должна признать, что не хочу, чтобы он отпускал мою руку. Мне так хочется вновь увидеться с тем парнем, с которым я попрощалась 2 года назад. Однако если я сниму повязку с глаз, то скорее всего его больше не увижу. Передо мной будет совершенно другой человек. Мы изменились. Может быть, он то же самое видит во мне, видит, что я тоже уже не та беззаботная девчонка. Я знаю, что я стала другой, более грубой, сумасшедшей, бесстрашной. Мне это уже говорили не раз. Но Ло, что он думает, какой он меня видит, что чувствует, не знаю почему, но я очень хочу понять его. Возможно, эта болезнь мешает мне трезво мыслить, но я просто хочу знать. Ты меня ненавидишь? На удивление мой голос был ровным. Полностью лишен страха или каких-либо иных эмоций. Ло имеет полное право меня ненавидеть. То, как я с ним попрощалась. Как ни странно, но нет, ответил Ло. Я не испытываю к тебе ненависти. Он говорил правду. Во всяком случае, он уверен в том, что говорит правду. Где-то в глубине души мне стало намного легче и почему-то грустно. Было бы намного проще, если бы он меня ненавидел. Тогда бы я смогла отгородиться от него и наших общих воспоминаний. Мне хотелось задать ему еще столько вопросов о том, где он был все это время, чем занимался, как стал настолько сильным, как дела с его командой, что с Бипа. Я хотела задать ему все эти вопросы и одновременно боялась услышать ответ. Но на один вопрос у меня все же хватило смелости. «Почему ты меня не послушался, Ло?» Парень не ответил. Однако его рука крепче сжала мою ладонь, не больно, но теперь просто так вырваться не получится. Его дыхание стало отчетливее слышно, оно стало глубоким, напоминающим мое. Вот только я болела, а он, и мне почему-то показалось, что все это разом произошло после того, как я позвала его по имени. То же самое было и в секторе Дэна Пантхазард. Что это? Почему он так реагирует, когда я произношу его имя? Может, ему не нравится, ему словно больно. Хотела бы я увидеть его лицо, но повязка. Потому что я свободолюбив, за я, услышала я ответ, и от того, что он произнес мое имя, меня словно молнией ударило. Трудно описать, почему-то так волнительно. Вроде бы ничего не изменилось, но в его устах оно звучит, что это, он впервые произнес его с тех пор, как мы встретились на ледяном острове. Черт, я реагирую как-то ненормально, и этот его ответ свободолюбив, ох, я это знала и раньше. Мы пираты, а он не просто пират, Он капитан пиратов сердца. И на что я вообще тогда рассчитывала? Что ж будет мне уроком? Зазая, неожиданно произнес Ло. Он теперь произносил мое имя свободнее, однако в его голосе я почувствовала сомнение. Он хочет задать какой-то вопрос, но никак не решается. Что его волнует? Ты Изара, вы? Что мы? Что он имеет в виду? Я Изара что? Друзья? Накома? Братаны? Собутыльники? Ах да, он, наверное, видел, что мы пьем, как черти, вот и решил, что это как-то ненормально. Ну что могу сказать? Да, мы пьем, как черти, тут уж ничего не поделаешь. Да, коротко ответила я и хотела объяснить, что пить Зара после каждой драки это уже наша традиция, мы столько пережили. Зара мне как старший брат, он должен понять. Но неожиданно дверь в лазарет открылась. А, ла, услышала я злобный голос Чоппера. Сразу было ясно, олененок недолюбливает этого парня. Ты что это удумал? Хочешь Изаза покромсать на кусочки, как и тех детей? Покромсать? Не понимала я. На кусочки? Тех детей? Я вывел из их организма наркотик. Ледяным голосом произнес Ло и тут же встал с моей кровати. Ничего не знаю. Зазалечу я. Вон. Прочь отсюда. Тебе сюда вход закрыт. Вон. Чертов бурундук. Фыркнул Ло и тяжелым шагом направился к выходу. Я, енот. Тьфу ты. Я, северный олень. Орал Чоппер до тех пор, пока Ло не вышел из комнаты. Что там вообще происходит? Мне кажется, что со своей болезнью я что-то успела упустить. Ладно, как поправлюсь, расспрошу обо всем ребят. Как я того и ожидала, я поправилась буквально на следующие сутки. Конечно, всю ночь я буквально спала как на ежах. То холодно, то жарко, то сухо, то влажно, то вообще слишком ровно. Тут главное пережить весь этот ужас. И с наступлением рассвета все будет казаться кошмарным сном. Умывшись и одевшись, я вышла на палубу. Фрэнки наконец-то исполнил мою просьбу и прямо на крыше спортзала привинтил огромный белоснежный шезлонг. Он был таким большим. Человека три точно может на нем поместиться, но он полностью мой. Муха-ха-ха. Еще рядом Фрэнки привинтил небольшой столик. Я этого, конечно, не просила, но отказываться от такого глупо. Отныне каждый рассвет будет подобен шикарному отпуску. Кто еще будет здесь лежать? Нами и Робин? Нет, им это и не интересно. Усоп, он вроде не очень одобряет такую высоту. Луффи, у него свое пиратское сиденье в виде головы льва. Зара, тот вечно дрыхнет на траве. Санджи, нет, он, конечно, может забраться сюда, но зачем? Разве что если предложить мне что-нибудь вкусненькое. Все отлично, мое место. Правда, пока оно немного подождет, нужно с друзьями повидаться, да показать, что со мной все хорошо. На палубе было трое, и каждый сидел на траве на одинаковом расстоянии от другого, словно между ними образовалась невидимая черта, переход которой карался смертью. Аура была очень нагнетающей. Тут был Зара, Кинеман и Ло. Хаэм, так этот самурай поплыл с нами. Интересно, интересно. О, с выздоровлением! Воскликнул первым Зара, увидев меня. Я тут же подошла к нему. Спасибо. Где все? Ирокок на кухне что-то как обычно варит, ответил Зара равнодушно. Луффи вроде бы с Фрэнки и Усопом на нижних палубах. Нами и Робин сидят с Мамоносуки. Чоппер и Брук, кажется, направились в библиотеку и периодически поглядывают за нашим пленником. Понятно, улыбнулась я. Все спокойно. Теперь да, смеялся Зара. Я волновалась, что ночью на нас может напасть дофламинго. В конце концов, это еще тот псих. Интересно, кто дежурил прошлой ночью? Думаю, учитывая, что меня не будет около недели, я подежурю этой ночью. Ло при виде меня тут же натянул козырек своей шляпы на нос. Сейчас на нем была темно-синяя водолазка с воротником из черных перьев и оранжевым веселым Роджером своей команды на животе. Голубые джинсы с черными пятнами и, как обычно, он в обнимку со своим мечом. Что опять не так? Я думала, что мы уже хотя бы общаться начали нормально. Что опять произошло? Хех, странный тип. Хотя может мне все это приснилось? Мало ли что привидится, когда болеешь. Хотя тут скорее послышится. Кинеман также полностью игнорировал мое присутствие. Но в его поведении было что-то еще. Презрение? Да, он меня словно презирал. Почему? Я всего-то болела и еще. Стоп, что это? Почему я чувствую ауру моего меча около него? Где мой меч? Он что его спер, пока я болела? Какого черта? Чего этому самураю понадобилось от моего меча? Зара усмехнулся, наблюдая за моим лицом. А я все ждал, когда ты заметишь. Со смехом произнес он. Что? Зачем? Только и могла спросить я, чтобы не начать кричать ненароком. Может, на это есть объяснение? Не могу же я просто взять и начать кричать и бить нашего гостя. Должна быть хоть одна причина, иначе этому самураю из страны Вано не доплыть живым до следующего острова. Но Зара лишь улыбался, явно не желая вмешиваться в предстоящую разборку. Отлично, мне не помешают зрители. Кинеман, позвала я самурая, подойдя к нему. Тот демонстративно отвернул голову в сторону. Ты ничего не хочешь мне вернуть, это ты, женщина, должна кое-что вернуть, высокомерно произнес он. Объяснись, требовала я. Кинеман проигнорировал меня. Кинеман, ты на корабле моей команды, украл мой меч и теперь относишься ко мне так. Объяснись, если не хочешь лишних проблем. Хаем, фыркнул самурай, скрестив руки перед собой. Вору я не обязан ничего объяснять. Вору, удивилась я, и что же это я у тебя украла? Сейчас вором выглядишь только ты. Кинеман окончательно разозлился и, раскрыв подол кимоно, вытащил мой меч. Это клинок великого мечника Черного Тумана. Почти прокричал он. Величайшего мечника, которого в моей стране Вано все знают и уважают. Откуда он у тебя? Больше чем уверен, что ты украла его или выиграла в покер. Иного объяснения, как у обычной женщины появился столь потрясающий клинок, у меня просто нет. Кинеман, тихо произнесла я, еле как сдерживая себя, чтобы не наброситься и не начать рвать и метать этого самурая прямо сейчас. Если ты не хочешь неприятностей, просто верни мне ночную звезду. Так ты и имя меча знаешь? Глаза самурая недоверчиво сощурились. Знай же, женщина, меч ты обратно не получишь. Он не принадлежит тебе. Он выкован великими мастерами с острова храмов, принадлежал великому воину Черному Туману, и я не позволю, чтобы им владела такая бесстыдница, как ты. Бесстыдница? Я, это мой стиль. «Черт возьми, ну все, ты меня разозлил», — сказала я, встав в боевую позу. «Женщина, я воин, самурай из страны Вано. Меня также прозвали огненным лисом из-за моего умения использовать огонь в бою», — с усмешкой произнес Кинеман, но на ноги все же встал. Из-за пояса он достал свои два меча. «Неужели ты думаешь, я проиграю какой-то девчонке-воровке, у которой даже меча в руке нет?» Мужик был практически ростом с брука. Вот это громила. Однако у меня есть прием на тот случай, когда вопрос встает в количестве. К твоему невезению я и есть огонь, усмехнулась я, после чего сложила ладони перед собой, словно в молитве, и тихо произнесла: «Танец седьмого храма». Резонанс. Эх, лицо Кинемана надо было видеть. Как только он увидел семь копий меня самой, что с огненными кулаками побежали в его сторону, то его глаза буквально вылетели из орбит, а нижняя челюсть упала на пол. Хотя его больше удивило не то, что была использована техника острова храмов, а то, что эту технику использовала именно я, женщина. И, в общем, через 5 минут побоев, он уже стоял передо мной на коленях и просил прощения. «Мне Афень Фаль», — с поклоном произнес Кинеман. «Я не Фнал, в то вы его Уфиник. Как только мой меч оказался в моих руках, я прям сразу подобрела и перестала выбивать последний дух из физиономии Кинемана. Зато этот напыщенный самурай будет знать, у кого воровать нельзя». Зара все это время довольно ухмылялся, изредка хихикая из-за фраз Кинемана. Ло больше не прятал глаза под козырьком своей пятнистой шапки, а также с интересом следил за мной и самураем. «Еще раз извините», — вновь произнес Кинеман, когда смог нормально говорить. «Я был уверен, что у Черного Тумана никогда не было учеников. Как-то раз, когда он был в нашей стране, этот великий человек несказанно помог нам, за что мы ему безгранично благодарны. Однако тогда ему и было предсказано будущее его ученика». «Предсказано будущее ученика? Я никогда не верила в предсказания. Они всегда несут какую-нибудь двусмысленную ерунду, в конце которой получается что-то совершенно другое, и все видят в этом таинственный скрытый смысл. Глупо. Черный Туман провел с Оракулом из страны Вано больше суток наедине. Что именно тогда предсказал Оракул Черному Туману, никто не знает. Однако когда мечник вышел, первое, что он произнес, было: «Я никогда не возьму себе кого-либо в ученики». Позже выяснилось, что его ученик будет проклят и обречен на нелегкую судьбу. Но я никак не ожидал, что лично встречусь с этим учеником. Вот это новость. Мой крутой учитель был в стране Вано и поверил в предсказание. С другой стороны, если задуматься, все сбылось. Я носитель проклятого фрукта, судьба меня действительно не баловала. Может, стоит пересмотреть свое представление о предсказаниях? Я с грустью засмеялась. Ну так и есть. После этого Кинеман отскочил от меня так, словно я призрак или сама смерть. «Что?» – заорал он. «Я самурай. Я никогда не верил ни в предсказания, ни в проклятия, но если даже вы согласны с этим, то почему находитесь здесь? Даже ваше присутствие может навлечь беду на ваших товарищей. На вашем месте я бы спрятался в одном из монастырей и 30 лет вымаливал бы прощение перед богами, а после скитался бы в одиночестве». Когда он все это произносил, то даже всплакнул. Такое чувство, словно он уже давно представил себя этаким отшельником с несчастной жизнью и страдальческим выражением лица. Все слушают его, вникают, жалеют, понимают. «Меня он просто взбесил. Ты думаешь, я не пробовала?» — крикнула я ему в лицо, прервав выступление. Злость кипела. Я совершенно забыла о том, что на палубе мы не одни. Да как только я поняла всю серьезность ситуации, то первым же делом попыталась оборвать все связи. Кинеман с неловким удивлением смотрел на меня, но стоит мне только об этом задуматься, как происходит вот это. Я указала на свою ногу, за которую уже держалась чья-то очень длинная резиновая рука, усиленная волей. Интересно, чья? Рука тянулась из стороны кают. Стоит мне только подумать об этом, как Луффи даже двинуться не дает. Честное слово, еще немного и я начну думать, что я пленник вместе с Цезарем. Я поболтала ногой в воздухе в надежде, что Луффи отпустит ее, но нет. Она словно намертво приклеилась ко мне. «Ох уж этот братец! О, Заза-сан!» Услышала я веселый голос Санджи с кухни. «Вы уже встали? Не желаете позавтракать?» «Завтрак? О, точно! Я же еще даже не завтракала!» «С удовольствием!» Весело воскликнула я, побежав по лестнице в столовую. От плохого настроения не осталось и следа. «Еда! Что там у нас на сегодня? Ох, я чувствую аромат ванильных булочек, мои любимые. Боже, я уже буквально чувствую их сладкий вкус. А Санджи ведь, чтобы побаловать меня еще больше, стал внутрь фруктовый крем добавлять. Причем в каждой булочке разный вкус. Рука Луффи, как только я вошла на кухню, меня тут же отпустила. Дверь столовой закрылась, я тут же услышала странный шум с палубы, напоминающий звуки побоев, мольбы о помощи, прощение и обещание, что такого больше не будет. Что там происходит? Только я хотела вернуться и выяснить, в чем дело, как дверь в столовую открылась, и в нее вошел Трафальгар Ло, полностью проигнорировав меня. «О, и ты тут!» — фыркнул Санджи. «Завтракать будешь?» Ло присел за стойку и слегка кивнул головой. «Возможно, мне эти звуки лишь показались, и ни о чем волноваться, поэтому я тоже села за стойку. Правда, как можно дальше от Ло? Его темная аура буквально душила меня, и почему этого никто не замечал? Кофе?» — спросил Санджи меня и Ло одновременно. «Черный, без сахара», — спокойно ответил Ло. «С молоком и сахаром, мда, вкусы с кофейным напитком у нас значительно отличаются». Санджи кивнул и тут же принялся готовить напитки. После спросил: «Яичницу с беконом будете?» «Всмятку, без хлеба», — холодно произнес Ло. «Глазунью с хлебом? Блин, даже тут у нас вкус не совпадает. Он-то и хлеб не любит. А вот я просто обожаю помакать мягким хлебом в желток и после его съесть. Может, это неправильно, но зато как вкусно. Трофи многое теряет. Дурак, потому что...» Наконец-то подошло время десерта. Санджи, естественно, предложил его и Ло, чисто из вежливости, на что Ло ответил: «Сахар вредит зубам». «Да ты вообще человек!» — воскликнула я после услышанного. «Нет, я понимаю, он врач, хирург, который заботится о своем здоровье, но десерт тут при чем?» Ло лишь фыркнул, допивая свой кофе. «Эх, видно, между нами слишком много различий, чтобы хоть как-то понять друг друга». Как оказалось, последнюю мысль я произнесла вслух, хотя даже не планировала этого делать. В эту же секунду мои ванильные булочки с кремом, что аккуратно стояли в тарелке передо мной, неожиданно исчезли. Хотя нет, они появились перед Ло, в то время как его пустая чашка из-под кофе теперь стояла передо мной. Я бы, наверное, начала действовать. Ну, там кричать, биться в истерике, требовать, чтобы вернули мою собственность, и так далее, если бы не одно «но». Ло с какой-то звериной жадностью набросился на булочки. Он проглатывал их так, словно никогда до этого ничего не ел. Крем лез из разных щелей, стекал по пальцам, пачкая его татуировки, но Ло не давал и капли упасть на стол. Все съедал, слизывал, поглощал и уничтожал. «Спасибо, в конце концов», — сказал Ло, прихватил свой меч и вышел из столовой. Санджи, как и я, наверное, еще с минуту тупо пялился на закрытую дверь, не веря в то, что только что произошло. И тут до меня, наконец, дошел один не очень приятный факт. Этот чертов серебряноглазый монстр сожрал мои булочки. Глава 22. Часть меня вернулась. Мда, с завтраком все вышло не так, как хотелось. После Санджи все же дал мне новую порцию булочек, но почему-то мне кажется, что те, первые, были вкуснее, а их слопал Ло. Черт, злости не хватает. Выйдя из столовой на палубу, я увидела Нами, Усоппа, Брука, Чоппера и Луффи. Все смеялись, хохотали и возились с какими-то странными кубиками, разбросанными по всей траве. Что это? Со стороны казалось, словно дети собрались в песочнице и теперь строят замки или что-то в этом роде. О! Неожиданно воскликнула Нами, приподнимаясь с колен. Я нашла ухо. Простите, что она нашла? Стоп, стоп, стоп. Эти кубики — это что, человек? Ох, ё, а где Зара и Кинеман? Ага, Зара вижу, вон в спортзал поднимается по веревочной лестнице. А Кинеман? Черт, да это же он и есть. И зачем это Ло его снова разрубил? У тебя ухо левое или правое? Спросил Чоппер на полном серьезе. Он, кажется, занимался реконструкцией лица. Нами с задумчивым видом осмотрела ухо. Трудно сказать, призналась девушка и просто передала ухо Чопперу. Пускай доктор решает, куда его приклеить. Эх, неожиданно вздохнул Усоп. Я все никак не могу найти два пальца. Наш снайпер занимался сбором ног. Хм, посмотрите, может, у меня найдутся нужные. Йо-хо-хо, смеялся Брук, который тоже собирал пальцы, только уже на руках. Луффи следил за всем этим и периодически прикреплял к своему телу то лишнюю ногу, то лишнюю руку. Желание вернуть своего топтышку ничуть не угасло. Как они вообще могут так спокойно себя вести? Почему никто не кричит и не орет? Даже слышен смех самого Кинемана, что тем временем разговаривал с Чоппером. Это какое-то безумие. Мои Накама даже удовольствие получают от игры «Собери самурая». И где в это время был Зара? Почему он не предотвратил это? Ребят, начало я осторожно. Все посмотрели на меня и радостно поприветствовали. Спрашивали, как я себя чувствую и не нужно ли мне чего-нибудь. Спасибо, все хорошо. А что тут произошло? Прежде чем кто-либо успел хотя бы слово произнести, ответил сам Кинеман. Ох, ничего страшного. Просто старые раны вновь дали о себе знать, смеялся он. Я самурай, а самураям незнакомо чувство дискомфорта. Понятно, от них я ничего толкового не узнаю. Может, Зара спросить? Пожелав ребятам удачи в собирании Кинемана, я полетела в спортзал. Зара как раз подтягивал штангу весом в несколько тонн. Разогревается, он способен на большие, уж я-то точно знаю. Зара, обратилась я к парню, что произошло с Кинеманом? Заза, у меня всего один глаз, я не могу одновременно следить и за кораблем, и за нашим самураем, ворчливо произнес Зара. Причем я прекрасно понимала, что этот кактус мне врал. Он все прекрасно видел, но почему-то палец о палец не ударил, чтобы предотвратить подобное. Мда, как скажешь, бросила я, собираясь уходить из спортзала. Подожди, неожиданно произнес Зара, отложив в сторону штангу. Вопрос имеется, я с любопытством посмотрела на парня. Он был серьезен. Чего это с ним? Что между тобой и Трафальгаром происходит? Ты и Трафальгар, вы? Черт, злилась я уже. Да сколько можно? Парень был слегка удивлен моей реакцией. Пришлось объяснить. Ты уже второй человек, который задает мне подобный вопрос. А кто был первый? Да сам Ло, воскликнула я. Причем спрашивал он про тебя. Я рассказала Зара, как было дело. Объяснила свои мысли и почему я пришла к такому выводу. Почему парни все время задают какие-то непонятные вопросы? Где конкретика? Добро или зло? Горячо или холодно? Вкусно или невкусно? Разве это так трудно? Конкретика, вот к чему должен стремиться мир. Я же не умею читать мысли каждого. Вот я и сказала «да». Закончила я свою тираду. Зара с минуту молчал, а потом буквально взорвался хохотом. Да таким сильным, что стены спортзала задрожали. Он смеялся и смеялся, держась за живот. Мне даже стало казаться, что в нем что-то сломалось, и он теперь навсегда останется таким. Я кричала, пыталась его успокоить. Он успокаивался, но смотрел на мое озадаченное лицо и вновь начинал смеяться. Слезы текли по его щекам, но он никак не прекращал ржать. «Может, хватит уже?» — кричала я. «Что тут такого смешного? Ух, давненько я так не смеялся», — наконец отдышался Зара, но все равно периодически хихикал. «Фух, нет-нет, все нормально, ты правильно поступила. Это окончательно озадачило меня. Правильно, тогда почему ты смеялся? Да просто хе-хе-хе понял, Почему этот человек захотел меня убить? Чего? Зара только что понял, почему Ло захотел его убить, и смеялся над этим. Почему Ло вообще решил убить Зара? И почему Зара это рассмешило? Нет, Зара, конечно, любит лишний раз с кем-нибудь подраться, но драться с Ло не в обиду будет сказано, но тут сразу ясно, кто будет победителем. Зара посмотрел на меня и снова начал хихикать. Меня это уже начинало выводить из себя. Руки сами собой покрылись огнем. Я готова была в любую секунду взорваться и начать избивать этого идиота. Зара заметил мой гнев и тут же постарался успокоиться. Прости, иногда я забываю, что ты сестра Луффи, а это тут при чем? Похоже, кое-кого придется подтолкнуть к действиям. Зара, ты говоришь загадками. Что этим Зара хотел сказать? К каким действиям? Кого подтолкнуть? Он хоть сам понимает, что говорит, но парень больше не обращал на меня внимания, а лишь с какой-то азартной усмешкой вернулся к штанге. Мужчины, мне кажется, я никогда не смогу их до конца понять, хотя с одним из них у меня даже общий разум. Как выяснилось, все ребята уже знали о том, что я собираюсь на остров Архивариус. Никто не задавал лишних вопросов, и самое удивительное, никто не отговаривал меня, даже намеков на то, чтобы попытаться отговорить, не было. Нет, это, конечно, радовало, но настораживало. Казалось, что все что-то удумали и не говорили мне что. Ладно, возможно, это всего лишь моя паранойя. Я направлялась к себе в каюту. Сегодня ночью я дежурила, а после рассчитывала тут же уплыть на акуле. Нужно подготовить хоть какие-нибудь вещи на дальнейшие путешествия. Хотя, что я могу с собой взять? Разве только меч, пару вещей из одежды для смены и еду. Открыв дверь и заглянув внутрь, я замерла. Какого черта ты тут забыл? Ло собственной персоной сидел у меня за столом и рассматривал мой бортовой альбом, который я спрятала, пожалуй, в самый дальний угол. Он что, у меня в вещах ковырялся? Как еще он мог найти его? Упираясь в спину стула, он запрокинул ноги на стол. Вот свинья, я же там сижу и работаю. Медленно перелистывая одну страницу за другой, он с вниманием разглядывал каждый рисунок. Особый интерес уделил тем событиям, в которых был он сам. На мой вопрос ответа так и не последовало. Он опять игнорирует меня. Но зачем ему этот альбом? По правде сказать, я все свои художественные вещи спрятала как можно дальше от глаз. Не знаю почему, но я не могу больше рисовать. Стоит мне только взять кисть или карандаш в руки и задуматься о том, что же нарисовать, как рука начинает трястись и дергаться, словно не желает рисовать и противиться любым попыткам провести хотя бы линию. Это было неприятно. Я словно потеряла часть себя. Именно поэтому старалась не задумываться о подобном. Отгоняла любые мысли о творчестве. Просто, чтобы не причинять самой себе боль. Ведь, хоть я себе это и не говорю, но я до сих пор люблю рисовать. Я скучаю по этому делу. Мне стало грустно, и я тут же отогнала лишние мысли в сторону. Так, прекращай об этом думать. Сейчас у тебя есть более существенные вопросы. Например, что ты тут делаешь? Повторила я свой вопрос уже более спокойным голосом. И убери ноги со стола. Ло даже не шелохнулся, лишь указал рукой в сторону моей кровати. Я тебе кое-что принес, произнес он ледяным тоном. Хотел передать раньше, но ты заболела. Оставив его с альбомом в руках, я подошла к своей кровати и обнаружила там аккуратно сложенный пакет с документами. Интуиция тут же закричала не лезть туда, но любопытство пересилило панику. Присев на край кровати, я вытащила все документы и с особым вниманием стала разглядывать каждый листок. Как оказалось, все эти документы касались исключительно меня. На каждом листе имелась небольшая эмблема морского дозора. Документы были взяты из их архивов. В них говорилось обо мне и моих способностях, о том, где меня видели, что я совершила, ужасы, описанные там, никому не посоветуешь читать. Говорилось, что еще ребенком я одна вырезала всю деревню, также убила сотни дозорных, что отважно пытались меня остановить. Наемники и агенты мирового правительства потеряли лучших людей из-за меня, и им вручили посмертные награды за тяжелую службу. В общем, один ужас за другим. Я все это и так прекрасно знала, просто теперь убедилась в том, что у морского дозора нет ни единой капли правды. Все перевернулись с ног на голову. Ложь. Мне хотелось уже отложить все это в сторону, как я наткнулась на очередной интересный предмет, небольшой плотный желтый конверт. Внутри, по ощущениям, похоже, была какая-то тетрадь. Конверт был плотно запечатан, но на лицевой стороне имелась небольшая надпись. Дело. Д-20. Почему-то я не хотела открывать его. Что там, что я увижу внутри? Ло наконец-то обратил на меня внимание и, не дожидаясь моих расспросов, решил пояснить некоторые вещи. Как оказалось, когда приобретаешь титул Шичибукая, то появляются и некоторые возможности. Он кивнул в сторону уже просмотренных мной документов. Это все, что есть на тебя у морского дозора. Возможно, если бы не твой статус мертва, что объявили 2 года назад, я бы и не смог всего этого получить, но видно, мне повезло. Это ты подбросил тогда те 2 мертвых тела к берегам морского дозора? Тут же спросила я. Если это сделал он, то многое становится понятным, однако, нет, он отрицательно покачал головой. В тот момент, когда тела были подброшены, я находился рядом с вами. При всем желании я не смог бы этого сделать, хотя работа поразила и меня. Кто бы ни сделал этого, он потрясающий специалист в медицинском ремесле. Что ж, этот вопрос все еще остается открытым. Похоже, у меня и Луффи в то время имелся некий таинственный соратник, что пожелал скрыть любое наше существование и дать нам возможность на время исчезнуть. Луффи, конечно, тут же все испортил своим появлением, но со мной план удался на 5+. Я показала на желтый конверт. А это что? Ло некоторое время смотрел на этот конверт, словно подбирая слова, с которых стоит начать разговор. Ясное дело, что это не из архивов морского дозора. Тогда откуда? Мне не хотелось его открывать. Скорее возникало непреодолимое желание бросить его, и сейчас же убежать на другой конец света. Что же там? Это твоя медицинская карта, ответил Ло. Я с непониманием посмотрела на парня. Моя медицинская карта, то есть та, что он завел лично, или какая-то другая? Ло решил тут же пояснить. За эти 2 года я успел побывать в разных местах. Также я нашел место, откуда ты была родом. Мои руки неожиданно заледенели и стали немного дрожать. Не хочет ли он сказать, что был в деревне разноцветных деревьев? Как он смог найти это место? Там же сейчас, скорее всего, все заросло дикой растительностью и вряд ли напоминает, что несколько лет назад там жили люди. Там ничего не осталось, тут же добавил Ло, словно прочитав мои мысли. Ни деревьев, ни домов, ни людей. Страшные истории до сих пор отгоняют жителей соседних деревень как можно дальше. Однако я смог найти место, где когда-то стояла больница. Верх здания был полностью сожжен, однако каким-то чудом сохранился подвал, где я и смог найти некоторые уцелевшие документы и медицинские карты. «Значит, это моя медицинская карта», — поняла я. Голос предательски дрожал. «Ты ее читал?» — Ло кивнул. «Что в ней?» «Все», — коротко ответил он. «Твое настоящее имя, сведения о твоем организме, крови, адрес, где ты раньше проживала, имена твоих родителей и учителя, что обучал тебя медицинскому ремеслу. Там все. Возможно, если ты прочтешь это, что-то изменится, а возможно и нет. Однако я считаю, что должен предоставить тебе самой решать, что с этим делать. Мое настоящее имя, имена моих родителей, как мне следует поступить. Что случится, если я прочту это? Изменится ли мнение других обо мне? Изменится ли мнение самой о себе? Хотя нет, ничего не изменится. Появится лишь еще целая куча вопросов и болезненных воспоминаний. Моих родителей уже не вернуть. Моего учителя тоже не вернуть. Каким бы именем меня тогда ни называли, оно умерло в тот же день, когда изгорела моя деревня. Той девочки, кем бы она ни была и как бы ее ни звали, больше нет. Я, Заза. Я не знаю, откуда взялось это имя, но теперь это я. Незачем бороздить прошлое, от которого я все равно ничего не выиграю. Приподняв желтый конверт, я заставила свою руку воспламениться. Желтая, устаревшая бумага тут же загорелась, рассыпаясь на мелкий пепел. «Прощай мое прошлое, прощай дело, Д-20, что бы в тебе ни было». Ло смотрел, как догорают остатки документов, но не проронил ни слова. Я думала, что он начнет кричать, злиться или посмотрит на меня таким злым и ледяным взглядом, после чего вся комната покроется инеем, но нет, ничего этого не было. Наоборот, я увидела в его глазах облегчение. Он словно надеялся, что я поступлю именно так. Почему? Парень улыбнулся, когда последний кусочек бумаги безвозвратно сгорел. Значит, вот каково твое решение, тихо произнес он. Я промолчала и лишь стряхнула останки пепла на пол. Позже надо будет прибраться. Раз это все, начала я, намекая, чтобы он покинул мою комнату. Ло как сидел на стуле, так и остался сидеть, продолжая смотреть на меня, как и я на него. Это что, игра в гляделки? в стиле Ктокова, мне это надоело, если хочет там сидеть, пусть сидит, лишь бы меня не трогал. Я отвернулась. Возникла неловкая пауза. «Почему ты не продолжаешь рисовать?» – неожиданно спросил Ло, и этот вопрос был подобен бритве по нервам. «Я не хочу на него отвечать, я не хочу вообще об этом говорить». Все тело напряглось, словно приготовилось к бою. «Мне всегда нравились твои рисунки», – продолжал он. «Однако я не заметил ни одного изображения событий с архипелага Сабади. А ведь нам есть, что вспомнить, не так ли?» Дерзкая ухмылка вновь появилась на лице Ло, а мне от этого стало только хуже. Зачем он об этом говорил? Ну, зачем? Почему просто не ушел? Разве я о многом просила? Черт, злость и обида буквально оглушали. После его слов я уже не могла спрятать и отстраниться от скопленных эмоций. Я очень хотела все это нарисовать, но я не могу больше рисовать, сказала я. Почему я решила говорить ему правду, не знаю. Просто посчитала, что так будет правильнее, ведь именно он тогда восстанавливал мне руки. Сейчас я могла делать все, но не рисовать. После травмы, я прикоснулась к тем местам, на которых имелись шрамы. Я больше не могу держать кисть или карандаш. Улыбка тут же исчезла с лица Ло. На глаза нахлынула тень. Он зол, нет, что-то другое. Встревожен, нет. Однако в его глазах столько холода. Я не понимаю, о чем он думает. Ло резко встал со стула, взяв его за спинку, пододвинул к столу и произнес: «Сядь». Его голос был леденее айсберга. Это была не просьба. Это был приказ, которого нельзя было ослушаться. Но к чему все это? Чего он добивается? Я не намерена играть в его игры. «Послушай, я, сядь за стол», — повторил Ло все тем же тоном. Мне стало как-то не по себе. В груди все сжалось. Не знаю, что будет, если я ослушаюсь, но лучше его пока не злить. В конце концов, он просто попросил сесть за стол. Когда я оказалась на стуле, Ло положил передо мной белоснежный лист бумаги и простой карандаш. «Возьми карандаш, Ло, я, возьми карандаш», — настаивал парень, не позволяя мне и слова вставить. Я послушно взяла в правую руку карандаш. «Нарисуй мне прямую линию». «Прямую линию? Он что, издевается? Как я ее ему нарисую? Моя рука трясется, словно я старый прокуренный алкаш. Это невозможно». И в доказательство я попыталась занести руку над бумагой и повести линию. В голове стали возникать образы из прошлого. Сабади, остров храмов, Маринфорд. Рука тут же затряслась. Я не могла контролировать ни образы, ни свое тело. «Видишь?» — со злостью спросила я. «Я не могу». Ло, что стоял за моей спиной, наклонился к моему левому уху. Тому самому, где когда-то висела его сережка. Правда, сейчас там тоже имеется серебряная серьга в форме кольца, однако это уже совершенно иное украшение. Дыхание Ло обжигало ухо и шею. Он не прикасался ко мне, однако казалось, что он вот-вот гляди и укусит. Почему-то мне хотелось сравнить его с волком. С этим животным у него намного больше общего, чем кто бы мог себе представить. «О чем ты думаешь, когда начинаешь рисовать?» – спросил Ло тихо. «О том, что хочу нарисовать», – честно ответила я. «Расскажи мне», – требовал Ло, его губы прямо около моего уха. «Я слышу, как он дышит, горячее дыхание заставляет мою кожу покрыться мурашками. Он так близко, что мне кажется, что я могу даже услышать стук его сердца, того самого сердца, что еще совсем недавно я держала в руках. Я думаю о Сабади, начала я, и в голове тут же появились сцены, где мои накама один за другим исчезали на моих глазах. Я никого не смогла спасти. Об острове храмов, каким-то чудом я оказалась в том месте, где и мой покойный учитель. С первого дня меня хотели там убить, и им это практически удалось. О Маринфорде, война. Столько смертей повидать за один лишь день не пожелаешь даже врагу, особенно ту смерть. Эйс, от одной мысли, что мне придется это рисовать, рука опять стала трястись как одержимая. Ло посмотрел на нее и словно что-то для себя понял. Его горячая ладонь накрыла мою руку, и дрожь потихоньку успокоилась. Как он это сделал? «Нарисуй мне линию», — повторил он приказ. Ну почему он никак не успокоится? Разве он сам только что ничего не видел? Однако теперь тактика Ло изменилась. Он не просто дышал мне на ухо, он стал кусать его, не больно, лишь слегка прикусив мочку уха. Но от этого жеста во мне словно взорвалась тысяча бомб. Дыхание сбилось, мысли путались. Я уже и сама не понимала, что происходит, что он делает, и что делаю я. Почему не останавливаю его? Мне нравится, он словно зверь, дикий зверь, что вот-вот набросится на меня и вопьется клыками в шею. Но почему-то мне даже хотелось, чтобы он так сделал. Боже, да чем я? Что он вообще делает? Его правая ладонь, что до этого удерживала мою руку, медленно, поглаживая, перешла к плечу и спустилась вниз по талии. Кажется, я даже забыла, как надо правильно дышать. Я забыла обо всем. В мыслях были только его прикосновения. Нарисуй мне линию. В очередной раз повторил Ло свой приказ. Его голос был таким мягким и нежным. Почему он и раньше со мной так не разговаривал? Рука снова тряслась, но уже по понятной мне причине. От этой причины у меня даже ноги трясутся. Но я собрала всю волю в кулак и провела корявую линию. Ло взглянул на мою работу. Неплохая попытка, но я хочу ровную линию. Его губы перешли от уха к шее. Боже, да он издевается. Голова пошла кругом. Я совершенно не понимала, что происходит, но рука выполнила приказ Ло. Вот видишь, довольно произнес Ло. Линия была идеально ровной. Даже линейка не нужна. Твой талант художника все еще с тобой. Препятствием были воспоминания. Твой страх перед прошлым. Отбрось все сомнения. С твоими руками все хорошо. Если бы это было не так, я бы дал тебе самые лучшие руки, которые бы смог найти. И что же это за руки? Тихо спросила я. Руки хирурга, тут же ответил Ло. Неужели он говорил о своих руках? Нет, он не мог пойти на такой безумный поступок. Или мог? Ло медленно поднялся и отступил на несколько шагов назад. Я услышал легкий разочарованный вздох. Мой или его? Хотя, кажется, мы испустили его одновременно. Мысли наконец-то стали проясняться. Что он только что сделал? Нет, я, конечно, понимаю, что он пытался помочь, и я разобралась, в чем причина моей проблемы в творчестве. Я до сих пор сжимала карандаш, и рука теперь слушалась меня. Она не тряслась, и я была уверена в ее дееспособности, но, что это было? Все же спросила я, чувствуя, как тело то покрывается холодом, то горит. А то место, где я чувствовала его дыхание и укусы, буквально полыхало адским пламенем. Считай это психологической терапией, с усмешкой произнес Ло и направился к двери. Но перед тем, как окончательно скрыться, через плечо бросил. В конце концов, я в первую очередь доктор. Ло ушел, а я так и продолжала сидеть на месте, собирая мысли в кучу. Что это было? Почему он так поступил? Почему я так отреагировала? Почему не оттолкнула его? Как вообще теперь понимать его? Он то игнорирует меня, то злится, то ненавидит, то теперь это. А ох, я ничего не понимаю. Мой мозг отказывается воспринимать эту информацию. Так, ладно, для начала о фактах. Во-первых, кажется, мои творческие способности вернулись. Яху, ура. Во-вторых, мне нужен холодный душ. Да, и немедленно. Близился вечер. Весь оставшийся день я провела на улице в своем шезлонге, полностью оторванная от реальности за своим любимым занятием, по которому я так соскучилась. Это было подобно встрече со старым лучшим другом, с которым не виделись несколько лет, или обретение самого себя. В мое тело вернулась душа. Я рисовала все, что помнила. И когда рука вновь начинала слегка дрожать, я закрывала глаза и представляла, что Ло за моей спиной, что он смотрит и спокойным голосом произносит: «Рисуй». От этого мои щеки тут же начинали полыхать, но дрожь в руках успокаивалась, и я продолжала работу. Я рисовала Сабади во всех красках, которые я только запомнила. Рисовала остров храмов, остров вечной весны. Там столько красивых мест, что я еще смогу зарисовать, а также людей, мастера, храмы, адепты. Ох, как же я рада, что могу снова взяться за кисть. Недавно мы были на острове русалок. Там ведь столько всего удивительного. Русалки, рыболюди, смоляные пузыри и летающие рыбы. Я остановилась, только когда уже окончательно стемнело, и просто не могла видеть свою работу. Только тогда я заметила, что моя правая рука болит от долгого держания карандаша. Хах, но эта боль приятна. Она естественна. Заза-сан, услышала я крик Санджи снизу. Идите ужинать. Ох, быстро же время пролетело. Я спустилась в столовую. Все ребята были в сборе, спорили, смеялись, кричали и говорили о своем. Фрэнки опять сменил прическу и встал в свою суперпозу. Нами отчитывала Луффи за то, что тот хватает еду до того, как помыл руки. Санджи полностью поддерживал нами и также ворчал на нашего прожорливого капитана. Зара просто уселся за стол и недовольно отметил, что спиртного маловато будет. Чоппер просил Робин положить ему в тарелку не салат, как всем, а сахарной ваты, так как он предпочитает начинать ужин с основного блюда. Брук сказал, что он старше всех, поэтому терпеливо подождет своей очереди, и тут же заорал во все горло: «Еды! еды. От этого я засмеялась и села за стол между Бруком и Усопом. Ло сидел с другого конца стола, и я всячески старалась не смотреть в его сторону. Было как-то неловко, Кинеман практически не разговаривал со мной, а если и надо было, то обращался с почтенным уважением и с легким поклоном. Мамоносуки почему-то постоянно прилипал к груди нами. Это выглядело слишком подозрительно, но девушка воспринимала это как обычные объятия ребенка. Было весело и шумно. Я слушала отважные песни Усоппа, которые пел про себя парень, а Брук пытался подобрать под эти песни мелодию. Петь я не умею, но вот слушатель прекрасный. Но неожиданно мне пришла в голову довольно странная мысль. Нет, скорее вопрос. Если случится так, что Ло и клоун Багги сойдутся в поединке, кто победит? Учитывая их способности, это будет еще та битва. Мда, идеальный хирург и идеальный пациент, трудно. Багги, сколько ни режь, все равно сам соединиться может, да и летать к тому же, хоть и без ног. У них прям какие-то зеркальные способности. Было бы любопытно посмотреть на этот поединок, но зная трусость Баггиех, Заза, неожиданно рядом со мной появился Луффи. На его голове красовалась пятнистая шапка Ло. Взгляд его стал серьезным и хмурым, как у самого Ло. Под левой рукой он поставил тарелку с небольшим пончиком, покрытым черничной глазурью. На пальцах имелась надпись «Диатх», сделанная черным фломастером. «Смотри», — предупредил меня парень, после чего сосредоточился и тихим голосом произнес: «Комната, боже, он же пародирует Ло, с пончиком». Я старалась не смеяться, во всяком случае, не слишком громко. «Ай, ладно, в любом случае мои старания ни к чему не привели». Я ржала как конь, рыдала и смеялась одновременно. Это было что-то, и не только я. Все смеялись, оценив шутку Луффи, кроме разве что самого Ло. Его взгляд стал еще более хмурым и серьезным. Мне почему-то эта ситуация показалась еще более комичной, и я, взяв шапку Ло, надела ее на свою голову и, также нахмурившись, произнесла: «Я Трафальгар Ло». Ох, удерживать серьезный тон в голосе, когда хочешь ржать, оказывается просто безумно трудно. Мой голос был идеально холодным. «Меня называют хирургом смерти, и я очень серьезен». Народ продолжал смеяться. Луффи хохотал громче всех, а вот Усопп решил присоединиться к игре. Взял столовую ложку, поднес к губам, словно это микрофон, и шоу началось. «Здравствуйте, и сегодня мы берем интервью у знаменитого Шичибука Трафальгара Ло», сказал Усопп, специально изменив голос. «Скажите же нам, уважаемый капитан пиратов сердца, вы всегда такой серьезный?» «Всегда», — ответила я, еще больше нахмурив брови. «И у вас всегда такое хмурое и серьезное лицо?» — продолжал Усопп. «Всегда», — повторила я ответ. «Я серьезно сражаюсь, серьезно ем, серьезно сплю. Я даже пукаю серьезно. Сама серьезность со мной серьезна». После моих слов Усопп больше не смог играть свою роль и буквально повалился на пол со смеху. Видя эту картину, я тоже больше не сдерживалась. Все смеялись, кроме, пожалуй, Ло. Тот, использовав свою способность, вернул шапку, после чего назвал всех нас психами и ушел из кухни. «Черт, кажется, я переборщила. Моя вина», — сказала я, вставая из-за стола. «Пойду, извинюсь». Ребята пожали плечами, мол, не видели тут ничего такого, и вернулись к еде, продолжая по очереди шутить. На улице было темно и прохладно. Ло сел на скамейку около мачты. Я не чувствовал от него злобной леденящей ауры, значит, разговор можно начинать в дружеской атмосфере. «Ло, ты чего?» Подошла я к нему со спины. «Обиделся? Ну, извини, я не думала, что тебя это так заденет». И тут я увидела, что его спина трясется. «Он что, плачет?» «Да ладно». Я обошла мачту и подошла к парню ближе. «Что? Да он просто смеется». Пожалуй, я впервые увидела, как Ло действительно смеялся. Не хихикал, не ухмылялся, а именно смеялся. «Я», — начал Ло, подавляя очередной приступ смеха, — «я не с таким лицом пукаю. Поверь, я это хочу знать в последнюю очередь», — сказал я, чувствуя, что сейчас вновь зальюсь неудержимым хохотом. «Фантазия у меня яркая, так что в лишних подробностях не нуждаюсь». Ло снова прижал ладонь ко рту, сдерживая смех. «Ну конечно, он же кровожадный капитан пиратов сердца, чертов хирург смерти, которому неизвестно чувство веселья. Везде нужно поддерживать имидж. Эх, дурак. Заза, ну ты там скоро?» «Это был Зара. Я сейчас тебе такую историю расскажу». На лице мечника появилась хитрющая улыбка. «Чего это он?» «Уже иду», — отозвалась я и тут же почувствовала леденящий холод по всему телу. «Бррррр, что?» Ло опять включил эту угрожающую ауру. Что такое? Странный парень то смеется, то в следующую секунду ненавидит он, хоть сам замечает это за собой. Я направилась на кухню, но напоследок бросила Ло: «Ну, ты не сиди тут один, возвращайся к ребятам». Ло ничего не ответил, однако его темная аура немного поугасла. И все же я совершенно не понимаю этого парня. Примечание к части. https://www.kamet.c631800.20.831.820.813.927.8n0bpcfplsjpg. Глава 23. Планы слегка изменились. Ночь сегодня довольно прохладная, хоть и безоблачная. Пришлось надеть черное осеннее пальто и более теплые брюки, чтобы заново не простыть. Я только после болезни, о здоровье лучше позаботиться. Все накома давно уже лежали в своих койках и видели сны. Тишина. Сидя в своем шезлонге с горячей чашкой кофе в руках, я наслаждалась этим покоем и уютом. Ночное небо было буквально усеяно звездами. Полная луна своим светом освещала темно-синие волны, что ритмичным приливом бились о борт корабля. Зная все безумие моря нового мира, сегодня действительно такая тихая и красивая ночь. Санджи всегда в мою смену готовил довольно много вкусностей. Я любитель сытно и плотно поесть, так что наш кок, зная о моих привычках, всегда готовил что-то особенное и прятал в заранее договоренном месте, чтобы Луффи ненароком все не съел. Однако, зная нюх этого лунатика, нужно нет-нет да поглядывать на кухню. Сколько Луффи уже капканов Санджи переломал, не счесть. А в последнее время даже кодовый замок на холодильнике не спасает. Луффи каждый день подбирал код и в итоге просто угадал. Что-то блеснуло в водах прямо перед носом корабля. Спустившись вниз, я встала на голову льва и всеми силами вглядывалась в синеву волн. Что там? Я точно что-то видела? О, вот еще раз что-то показалось. Растворившись в воздухе, я подлетела к нужному месту, но с разочарованием отметила, что это была лишь обломанная мачта с какого-то пиратского корабля. Флаг на ней все еще сохранился, хоть и выглядел весьма потрепанным. Данный веселый Роджер я не узнала. Новички, в этих морях такое не редкость. Не каждому под силу оседлать буйство местных стихий. Практически 80% новичков, что суются в новый мир, так и не пережили первую неделю. Вернувшись на корабль, я заметила, что уже не одна. На палубе, натянув козырек пятнистой шляпы на нос, на траве сидел Ло. Хаем, чего он тут делает? К груди он, как обычно, прижимал свою катану. Одежда осталась все такой же. Темно-синяя кофта с воротником из черных перьев и голубые джинсы с черными пятнами к низу. Ему не холодно, мог бы хотя бы пальто свое черное надеть. И зачем он вообще вышел на палубу спать? Может, тоже привык, как и я. Хотя у меня своя причина. Я просто 2 года не могла спать под крышей, так как вероятность того, что меня там убьют, вырастала до 90%. Может, он пока дремлет, не поздно попросить его хотя бы на кухню перейти. Ло, негромко произнесла я, слегка прикоснувшись к плечу. Ло, ты спишь? Парень даже не шелохнулся. Видать, крепко спит. Прям как Зара. Того тоже даже пушки не разбудишь. Хаем, да. Таким образом, этот врач и сам заболеть может. Я знаю, что это за отвратительное чувство, поэтому не пожелаю никому. Быстро слетала в столовую. Там в верхних шкафчиках мы с ребятами всегда держали 2-3 пледа, на всякий случай. Хотя там много чего можно найти. Также Санджи там держал полотенца, чтобы в случае чего предложить их мне, нами или Робин. В принципе, удобно. Все под рукой и все рядом. Вот и сейчас я прихватил один шерстяной темно-красный плед с черными полосами. Ло все так же спал на палубе. Ло, вновь позвала я его в надежде, что он все же проснется. Нет, даже носом не повел. Ладно, мне не трудно. Я расправила плед и укрыла им парня, стараясь сильно не шуметь и не тревожить. И почему ему со всеми парнями в каюте не спалось? Эх, ночь впереди еще долгая. Может, перекусить чего? Да и кофе я уже свой допила. На этот раз до кухни я пошла пешком, но не успела подойти к лестнице, что вела в нужную мне комнату, как из кают вышел зевавший Зара. О, удивилась я. А ты чего не спишь? Пока все тихо. Возвращайся к себе. Хаем, сонный Зара недовольно покосился на меня, а потом на Ло, что спал за моей спиной. А этот что тут забыл? Не знаю. Пожалуй, я плечами, посмотрев на Ло через плечо. В море увидела что-то странное, слетала посмотреть. Оказалась обычная сломанная мачта. Вернулась, а он уже тут спит. Спит, значит, усмехнулся Зара. На его лице вновь заиграла азартная улыбка. Ну-ну, Зара явно смешила подобная ситуация, хоть я и не понимала почему. Человек уснул на палубе, ну чему тут смеяться? Так чего ты встал? Повторила я свой вопрос. До рассвета еще не скоро. Да мне вдруг выпить захотелось, все еще улыбаясь, бросил Зара. Не составишь мне компанию, так ты же сам все и выпил. Удивленно воскликнула я. Ни рома, ни саки не осталось. Хм, а вот это парня расстроило. Он призадумался, почесав затылок. Вот уж забавная картина, Зара думает. Причем он соображает довольно быстро, когда дело касается выпивки или драки. Вот и сейчас он что-то придумал, и радость вновь озарила его лицо. Я знаю, где завитушка держит десертное вино. Так оно же практически градуса не имеет. Ты уверен? В сущности все знали, где Санджи держал свои вина для кондитерских изделий, вот только добирались до его запасов в редких случаях. И то, учитывая, сколько там капканов и ловушек, туда либо акробат только может проникнуть, либо бестелесное существо. Первым оказался Санджи, но, а второй да-да, мне бежать за спиртным. Ладно, вздохнула я, понимая, на что он меня толкает. На кухне устроимся, Зара задумался, почему-то посмотрел на спящего Ло, потом на кухню, дальше перевел взгляд на спортзал. А давай на твоем месте, предложил он, указывая пальцем на крышу спортзала. А Зара там хоть раз был, в сущности, я еще тот собственник, не люблю ничем делиться. Пират до мозга костей. Но раз он признал, что это мое место, то разок, думаю, можно. Ладно, кивнула я. Сам запрыгнешь или? Зара со счастливой улыбкой молча положил свою руку мне на плечи. Ясно. Мало того, что я за выпивкой должна бегать, так еще и в роли транспорта послужить. А ведь он, при желании, запросто туда мог запрыгнуть. Эх, я обняла Зара, обхватив обеими руками за пояс. Тот тоже крепко обнял меня, чему я немного удивилась. Зара и обнимашки, две несовместимые вещи. Может, он уже где-то рюмочку тяпнул, растворившись в воздухе, я перетащила нас на шезлонг. Ладно, я быстро, сказала я, повернувшись к парню спиной и намереваясь спрыгнуть вниз. Сегодня довольно романтичная ночь, тебе не кажется? Неожиданно спросил Зара, причем так громко, что я боялась не только Ло, но и остальные на кома очнутся. Этот вопрос меня как-то сбил с толку. Романтичная ночь, это точно Зара? Ну, наверное, неуверенно ответила я, уже и забыв, что хотела сделать. Ты нарисуешь потом ее? Тут же спросил он все таким же громким голосом. Нет, он не кричал, но, по сравнению с окружающей тишиной, он словно орал в рупор. Нарисовать ночь? Удивленно переспросила я. В сущности, теперь это не было для меня проблемой. Но с каких это пор Зара стал увлекаться искусством? Хорошо, если хочешь, нарисую. О, я еще хотел, чтобы ты нарисовала меня в полный рост, добавил мечник и для большей убедительности приподнял руку вверх, словно он сжимал клинок. Ну, это уже больше похоже на Зара. Если надо, умрет, но в эпичной позе. Ну и что ты будешь делать с картиной? Фыркнула я, недовольно скрестив руки перед собой. Это уже моя забота, настаивал он. Ты главное нарисуй. Или что, я недостаточно хорош для твоих кистей? Да нет-нет, отмахнулась я, понимая, что он сейчас может обидеться. После чего взглянула на него более художественным взглядом. В принципе, парень неплох собой. Пропорции в норме, а что касается шрамов, то он ими даже гордится. Ты красив, отметила я профессиональным тоном. Так что картина должна получиться также интересной. Думаю, о позе и фоне можно договориться позже, когда я прибуду с архивариуса.